Принцип номер 8. Не будьте занозой. A splinter where? Занозой где? Oh, you know what I'm talking about. Вы очень хорошо понимаете, о чем идет речь. But I'm not gonna say it. Но не буду говорить дословно. Here's what I want you to think about. Вот о чем я хочу, чтобы вы задумались. Is it easy to work with you? С вами просто работать? Is it easy to buy from you? Купить у вас легко? Do customers really think it's a simple and enjoyable process of working with you in your organization? Клиенты считают, что работа с вами и вашей компанией – это приятный, легкий процесс? Couple of months ago, несколько месяцев назад I was in a hotel. Я был в одном отеле. I go to check in. Я хотел оформить свое пребывание там. And I was really tired. Я был в этот момент очень усталым. My flight had been delayed 6 hours. Потому что мой перелет задержали на 6 часов. So I get off the shuttle bus from the airport to the hotel. Я выхожу из автобуса, который привез меня из аэропорта в отель. And I'm walking towards reception. Подхожу к службе приема гостей. Thinking to myself. И думаю про себя. Oh, gosh. Ну, боже мой. I gotta fill out one of those stupid registration cards. Сейчас придется еще заполнить эту глупую карточку регистрации. But to my surprise. Но что меня удивило. When I told them my name. Когда я назвал им свое имя. The card had already been filled out for me. Мне предоставили уже заполненную карточку. All I had to do was give them my credit card and sign. Все, что мне нужно было сделать, это дать им свою кредитку и расписаться. I thought, wow. Я подумал, ух ты. This is great. Это здорово. They tried to make my life easy. Потому что они пытались облегчить мою жизнь. Here's a question for you. Вот мой вопрос вам. Is it easy to buy from you? У вас купить легко? Is it easy to work with your company? Работать с вашей компанией легко? Unfortunately, к сожалению, with most companies, с большинством компаний, that's not the case. Работать сложно. We've got huge amounts of bureaucracy. У нас компании поражены болезнью бюрократии. Reams of paperwork to have to deal with. Они обросли крепостями из бумаг. And unbelievable waiting times. И нам приходится ждать огромное количество времени. On the phone. Ждать на телефоне. In stores. Ждать в магазине. Waiting for deliveries. Ждать доставки. Every single organization has competition. У каждой компании есть конкуренты. And we cannot treat our customers. И мы не можем относиться к нашим клиентам. Like we feel it should be their honor to work with us. Как будто работать с нами для них великая честь. Have we lost our mind? Мы что, с ума все посходили? If we're not making life easier for our customer, если мы не облегчаем жизнь нашим клиентам, they're not gonna wanna work with us. Они не захотят с нами работать. So here's my question to you. Поэтому вот еще один вопрос вам. More, it's a challenge. Скорее, это даже вызов. What can you do to make things easier? Что вы можете сделать для того, чтобы облегчить жизнь клиента? More simplistic. Упростить все, что ему приходится делать. And more positive. И сделать процесс более позитивным. I want you to think about this for just a moment. Я хочу, чтобы вы задумались вот о чем. Let's say you go shopping for the day. Положим, вы идете за покупками. Let's say you visit 10 stores in a shopping mall. Приезжайте в торговый центр и посещайте там 10 магазинов. You have one really outstanding experience. И только один из них предоставил вам действительно незабываемый опыт. Three more are normal. Три были более или менее приемлемыми. And the rest suck. А остальные были просто кошмарными. Now, let's think about this for a moment. Давайте задумаемся вот о чем. If you think about the positive part of your day, если вы будете вспоминать позитивную часть своего дня, will you only think about your positive experience in that one store? Вы вспомните только тот магазин, который был действительно выдающимся? Or will that positive experience in that one store carry over to everything else? Или позитивный опыт пребывания в этом магазине отразится и на всем остальном? Maybe even making the whole day positive, even though you had bad service in a whole lot of other stores. Сделав весь день положительным, несмотря на то, что остальные магазины, к сожалению, оставляли же от лучшего. Here's the thing you've got to remember. Вот что нужно понимать. If you do one positive thing for a customer, если вы для клиента сделаете одну серьезную положительную вещь, you'll be associated with many. Вы будете у него ассоциироваться с множеством положительных поступков. And there's one other thing to consider when we talk about not being a splinter. И если вы хотите перестать быть занозой, вы не должны забывать вот что. In all relationships, во всех отношениях, sacrifice is important. Жертва – это важно. If you're married, you know what I'm talking about. И если вы женаты или замужем, то хорошо понимаете, о чем идет речь. Now, if a man and a woman love each other, когда мужчина и женщина любят друг друга, and they want to stay together, и они хотят оставаться вместе, they're both going to have to make sacrifices. Им придется жертвовать чем-то друг для друга. In a relationship with a customer, it's different. В отношениях с клиентами все немного по-другому. Here's what we need to be thinking. Вот о чем нужно думать. Who should be sacrificing? Кто должен жертвовать в первую очередь? And who actually is? А кто жертвует сейчас? You see, if we're being a splinter, потому что если мы всего лишь заноза, we're making the customer sacrifice, мы заставляем клиента приносить жертву, rather than us making the sacrifice, вместо того, чтобы сделать это для клиента. And if we do that, и если мы сделаем это, we'll lose them forever. Мы потеряем его навсегда.